Привольно дикая природа, жизнь течет размеренно. Настолько, что порой начинает казаться, настоящий мир именно здесь. Хотя, конечно, это не так. Мы живем здесь в соответствии с неким условием, и все к нему привыкаем. Я занимаюсь теннисом и баскетболом. В баскетбольной команде смешанный состав из больных, противное слово, но ничего не поделаешь, и персонала. Но в пылу борьбы я не могу отличить, кто из них больные, а кто нет. Странное дело. Больше того, когда оглядываешься по сторонам в игре, все вообще выглядит одинаково искаженным. Когда я однажды сказала об этом врачу, он ответил, что в каком-то смысле я права. Он считает, что мы здесь не для того, чтобы исправить искажения, а чтобы к нему привыкнуть. Одна из наших главных проблем – мы не можем признать это искажение. Так же, как у любого человека есть своя походка, существуют привычки в ощущениях, мышлении, суждениях о предметах. Соберешься исправить эти привычки – сразу ничего не получится. Исправишь насильно, повлияет на какое-нибудь другое место. Конечно, это очень упрощенное пояснение. Лишь частичка беспокоящих нас проблем. Хотя врач об этом не договаривает, мне понятно самой. Вероятно, мы на самом деле не можем приспособиться к этим самым искажениям, а потому не в силах разобраться в реальной боли и мучениях, ими вызванных. И находимся здесь, чтобы от них отстраниться. До тех пор, пока мы здесь, мы не приносим страдания окружающим, и они не приносят их нам. Почему? Потому что все мы знаем, что сами искажены. Здесь все не так, как во внешнем мире. Там многие люди живут, не сознавая собственной искаженности. А в нашем маленьком мире искаженность – это предпосылка, условия. Как индейцы прикрепляют на голову перья, чтобы опознавать свои племена, мы не скрываем искажения и стараемся потихоньку жить, не доставляя друг другу хлопот. Помимо физических занятий мы выращиваем овощи, помидоры и баклажаны, огурцы и арбузы, клубнику и лук, капусту и редьку. В общем, выращиваем все, что возможно. У нас есть парник. Живущие здесь люди знают основы садоводства и трудятся увлеченно. Читают специальную литературу, приглашают специалистов, с утра и до вечера дискутируют о тех или иных удобрениях и состоянии почвы. Мне очень понравилось огородничать. Так прекрасно наблюдать, как изо дня в день растут овощи и фрукты. Ты когда-нибудь выращивал арбузы? Они становятся такими пузатыми, как маленькие зверьки. Мы ежедневно питаемся свежими овощами. Нам, конечно же, дают и мясо, и рыбу, но чем дольше здесь живешь, такой еды хочется все меньше, потому что овощи сочные и очень вкусные. Бывает, мы ходим в лес и собираем там грибы и съедобные травы. У нас есть и такие специалисты, подумать только, сплошные специалисты, которые подсказывают, какой гриб съедобный, а какой нет. За это время я поправилась на 3 килограмма, и сейчас у меня самый подходящий вес. Все благодаря физическим упражнениям и правильному и своевременному питанию. В остальное время мы читаем, слушаем пластинки, вяжем. Ни телевизора, ни радио здесь нет, зато очень хорошая библиотека и подборка пластинок. Фонотека разнообразная, от собраний симфоний Малера до Битлз. Я беру там пластинки и слушаю их в своей комнате. Одна из проблем этого заведения – один раз попав сюда, выбраться очень непросто – а точнее, страшно. Пока мы здесь, наше состояние очень мирное и спокойное, и мы можем естественным образом противостоять своим искажениям. Мы себя чувствуем здесь здоровыми, но мы совершенно не уверены, сможем ли вписаться обратно во внешний мир. Мой врач надеется, что вскоре я смогу контактировать с внешними людьми. Внешние люди – это обычные люди из обычного мира, но у меня всплывает в памяти лишь твое лицо. По правде говоря, я не особо хочу видеть родителей. Они очень за меня переживают, и от разговора с ними мне только станет еще тоскливее. К тому же я должна тебе кое-что разъяснить. Не знаю, получится у меня или нет, но это такая важная проблема. Ее не избежать. Однако не принимай мои слова близко к сердцу. Я никого не хочу обременять своим существом. Я лишь чувствую твое доброе отношение, очень рада ему и откровенно пытаюсь выразить свое настроение. Пожалуй, сейчас мне такое расположение необходимо. Извини, если я как-то обидела тебя своими словами. Правда».